Глава 4. Москва, Кремль, 20 мая 1682 года. Она стояла над блюдами и кувшинами, явно приготовленными для меня, и выливала из небольшого глиняного флакона жидкость, лила в питье, брызгала им еду. Яд. Первая же моя мысль. «Кто подослал?» — жестко сказал я. Я бы ее еще и схватил, да вот только побита она была изрядно, и без того. «Тебя били и заставляли?» — спрашивал я. «Кто приказал меня травить?» Анна стояла раскрасневшаяся, растерянная до крайности. Но еще бы застукала ее, когда она какой-то гадостью меня опоить собиралась. Как же на сердце-то защемило, до крайности было обидно. Я вообще хоть кому-то, хоть что-то, хоть на чуть-чуть могу доверять или нет? Невозможно жить, если смотреть на всех без исключения людей, даже на тех, кто дорог мне, зверьем. Нельзя не доверять людям. Пусть малому числу, пусть бы и одному человеку, но необходимо доверять. Она же молчала, потупив взор. «Кто тебя заставил меня отравить?» Чеканя каждое слово, спрашивал я. И вот тут девушка преобразилась. Она показала зверька, но никак не пугливого кролика. Кошку дикую и свирепую. Не видел я еще у Анны такого взгляда. «Как мог измыслить-то такое? Я травить тебя, любого моего? Да я кого иного укажи перстом своим, а тебя и отца блелихой собою прикрою!» Кричала, напирала, приближаясь ко мне Анна. Я отстранялся. Нет, разумеется, я ее не убоялся. И сейчас даже было более чем забавным наблюдать за такими метаморфозами Анны. И забавлялся бы я, если только девчонка не была избитой. Хорошо. Я примирительно выставил руки вперед. «Тогда что ты лила в питье?» — спросил я. И вновь изменения в девушке. Куда только решительность подевалась. Стоп! Догадка пришла от того, как сильно смущается Анна. «Приворот?» — удивленно спросил я. Анна, было дело, попробовала расплакаться, но обычная женская реакция во все времена. «Вот только я не дал этого сделать». «Не смей слезы лить! Отвечай также и о том, кто тебя избил!» — потребовал я. «Приворот! Ты же все никак, ничего! И мне сказано...» «Кем сказано?» Жестко спросил я, цепляясь за произнесенное. Я уже не так волновался за побои Анны. Да неужто вправду предала? «Не могу сказать и врать не буду», — отвечала шпионка. «Матахари, мать твою!» «Че? Кто?» — не поняла Анна. «Ничего. Или говори, и я буду защищать тебя и жалеть, или уходи. Ты нынче вольная птица. Езжай в Ногайскую Орду или куда там еще. Становись 20-й женой бедного ногайского крестьянина», — сказал я. «Ногаев крестьян нет, и жен 20 нет», — пробурчала Анна. «Уходи», — сказал я, демонстративно начиная выбрасывать в мешок всю еду, что принесла и приготовила Анна. «Но не есть же мне все это, даже если приворот. Я даже боюсь подумать, из чего он может состоять. Есть еду с настойкой из помета и каких-то там жаб я не буду, не те условия. Слава богу, в Кремле хватает и запасов, и сытной еды». «Заставляли меня с тобой возлечь, боярин Матвеев». «Тихо», — сказала девушка, но я все услышал. Возлегала с боярином Матвеевым, вырвалась у меня. Как бы и не должно было бы это меня беспокоить в первую очередь, но тут что поделать, если слова вперед разума понеслись. «Нет, ты даже не думай, я...» «Кто избил он?» Строго спросил я, не желая слушать, что там у нее было и с кем. «Настасья, ее служка, Антипка и сотоварищи. Снасильничать удумали, что я уже не под защитой была Настасьи и батюшки ее». Анна встрепенулась. «Только моя отбилась». Я сел на кровать. Наверное, сейчас выглядел уставшим. Так оно и было, и остатки сил на сегодняшний день только что, казалось, растратил. Но буря уже рождалась внутри меня. «Мне нужны те, кто тебя обидел», — жестко сказал я. «Даже не тебя. Избивая мою служанку, огни оказывают неуважение ко мне. «Митрофан, а ну-ка пошли, постоишь со мною рядом!» — сказал я, увлекая за собой десятника, который сегодня дежурил в следственной комиссии. «За своих нужно биться. Анна же все равно своя». И догадывался я почти, что уверен был, что на нее выйдут и начнут давить. Я даже удивлялся, что этого еще не происходило. Ну, хорошо скрывалась дамочка. А быть может, я спешил драться, так как не знаю, что мне со всем этим делать. Подумать нужно, выпустить пар. Вот моя болевая точка, я бы даже сказал, эрогенная. А вот интересно, а Матвеев настолько меня просчитал, что инициировал появление в моей жизни Анны? Нет. Но не мог же он знать, что я всем блондинкам предпочитал брюнеток. Что никогда не заострял внимание на полных девушках, нравились в меру худые. Матвеев. Этот человек, если войти с ним в прямое противостояние, станет очень сложным противником. Как бы даже не сложнее патриарха. Артамон Сергеевич до своей опалы ведал и иностранной разведкой, и внутри страны мог многое сотворить. Это он разгребал последствия Разинского восстания. И разгреб же. Так что ухо нужно было держать востро и не расслабляться. А я кремень между тем. Матвеев же мне устроил медовую ловушку. Подложить под меня Анну, а потом влиять на меня через нее. Или не только через нее. А каким боком тут Игнат? Меж тем я вышел из посольского терема, прошел в царские палаты. На страже стоял ставший уже приятелем Рихтер. Он все так же ротмистр, хотя я бы хотел видеть такого деятельного офицера и в полковниках. Вот только немцы пока в России во власти не представлены. Тут в царских палатах, чтобы быть всегда ближе к царской семье, и жил стряпчий у Крюка. Его сын и совершил насилие над Анной. Так что как бы мне не убить кого в порыве? «Ты, Антипка?» — спросил я малолетнего, но рослого детину. Видал я его в Кремле. Я тут уже многих знаю. Так что, как только Анна сказала, кто ее так, я нашел быстро. Да и рядом с покоями стряпчего у Крюка большегруз ошивался. Ребенок налицо. Тело великана, такого упитанного тролля. Впрочем, троллей мне видеть не приходилось, могу только пользоваться образами из кино. «Я?» — испуганно сказал Верзила малолетний. «А ну-ка, зови всех, кто участвовал в избиении Анны!» — приказал я. «Господин!» — замялся акселерат. «Отъелись тут на кремлевских дармовых харчах! А ну-ка, чё мямлишь? Не слыхал, что ли, чё полковник повелел?» Помог мне десятник Матвей. «Так то ж два сына были у стряпчего, у Крюка. А стало быть, и Архип сдавал своих подельников подросток-переросток. Матвей посмотрел на меня вопрошающе. Стряпчий у Крюка достаточно значительная фигура. Это своего рода обер-камердинер, главный среди служащих Кремля. С ним мне не пришлось общаться, но некоторых людей, что были подчинены стряпчему у Крюка, выдергивал. Иван Тимофеевич Молчанов — человек, за которым стоит дворянский и без бояр, но достаточно сильный род, и связываться не хотелось, но... — Иван Тимофеевич, — сказал я, входя в комнату Стряпчева. — А, полковник, видать, не учили, что спрашивать нужно наперед того, как приходить до дворянина. Молчанов был груб и надменен. Он сидел за столом на резном стуле с гнутыми ножками. Такие обычно в Голландии заказывают. Я узнавал насчет мебели и откуда она берется. А я к вору прийти могу и так. Что ж спрашивать-то у того, кого на плаху отправлю? Спокойно сказал я, проходя в комнату. Примечание. Вор. Устаревшее понятие «изменник». Конец примечания. Жил стряпчий в царских палатах. Пусть и в угловых комнатах. И убранством эти помещения никак не уступали тому, где бояре собирались. Или даже где живет сам государь. Быть может, и чувствует себя, словно царский родич. — Ты говори, да не заговаривайся, не вор я. — Нече напраслину возводить, — усмехнулся Стряпчий. — Батюшка! — в комнату влетела Настасья. — Что случилось-то? Чей одумался, касатик? Сватов заслать буди? Тон девушки был в предвкушении. Она явно неправильно оценила обстановку. Болеет, наверное, желанием выйти замуж. И, видимо, я для нее симптом. Ну так пусть поспит, все пройдет. Она и Анна, Анна и она. Да даже сравнивать не с чем, разумеется, Анна. Да нет, видать, безродному наш род древний не в почете, сказал Стряпчий и посмотрел на меня. Не убоюсь я и кровавого полковника, я на своем месте и уже окольничем налечен. Так что, Егор Иванович, забежать меня пришел? Мало я в своих девичьих слез пролила, да сама на очередь твоей показалась. Не менее строго, с претензиями, спрашивала Настасья. — Шел вон! — рявкнул Стряпчий. — Бам! Моя нога, а рукой было не достать, прилетела примехонько в голову сидящего Стряпчего. Он свалился, ни разу не боец. Хотя, насколько я знаю, в этом роду есть и военные. Свидетельство о том, что Настасья бегала из Кремля до бунтовщиков, у меня есть. И что ты якшался, Иван Тимофеевич, с Хованским, так аж имеется. Веришь ли мне, пес? — сказал я, нависая над Стряпчем. — За девку пришел. Ссоры со мной захотел. За кого? За полонянку порченую, — прошипел Молчанов. — И не было такого. А у меня свидетельство, что было. Отпишу тебя на плаху. Веришь, что так и будет? Али есть еще тот, что не верит в слова мои? Жестко спрашивал я. Походу, Стряпчий проникся. Ну или подумал, что связываться не стоит. Но я припомнил и другое. А тут еще одно дело. Завтра на учении обскажу все про то, что твои сыны снасильничали девицу, что была полонянкой царя и ему уготована в служанке. Скажу, так что головы полетят. Боярин Матвеев пойдет на то. Я ему уступлю в ином, а тебе на плаху. Ухмыляясь, сказал я, а потом прикрикнул. — Где насильники те? Коли на плаху не желаете идти за казнократство, за крамолу, за участие в бунте, то с повинной придут и в ноги, а не упадут. Я все сказал. Или покаяние, али я костьми лягу. Ну, возрадуюсь вашим головушкам отрубленным. Развернулся и ушел. Но явно это была не последняя моя встреча со Стряпчем. Теперь буду копать под него. И тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы нарыть преступление. Казнократ он, точно. На! Выходя, я увидел одного из сыновей Стряпчего. Удар пришелся в пузо. К слову, весьма немаленькое. Сей пухлыш сложился в острый угол. Мой кулак встретился с челюстью еще и Антипки акселерата. Того отбросило к стене, по которой он исполз. Прикрыл голову руками и тут же начиная рыдать. «Мразоты!» — сказал я и сплюнул. Вот теперь мне нужен дегустатор еды, точнехонько. У Стряпчего на кухню вход свободный, доступ ко всем блюдам он имеет. И вот на такой фифе, как Настасья, я мог жениться. Ну, род Молчановых, конечно. Сильный дворянский род, как мне и нужно было. Вот только лучше удавиться, чем с такой женой жить. Тут не оправдает свадьбу даже намного большая выгода, чем иметь поддержку Молчановых. Да, умею я находить себе врагов. Но нельзя не защищать того, кому обещал защиту. Защищать ту, которую со всех сторон пинают и с которой требуют. Теперь только я буду с нее требовать. И потребую, наконец. И не нужно мне никакое приворотное зелье. Артамон Сергеевич Матвеев не спешил покидать Кремль. Предлог у него для этого имелся. Еще даже не начинались восстановительные работы в той усадьбе, которую боярин занимал до своей ссылки. Да, ее не сожгли, не ограбили, и, скорее всего, потому что грабить-то там было нечего. Однако бунтовщики изрядно потрудились над тем, чтобы насолить Матвееву. Окна выбиты, двери выломаны. Внутри усадебного дома кое-где были дыры и щербины от пуль. Одна из ватаг бунтовщиков как-то целую ночь бражничала в усадьбе Матвеева. Вот только если бы действительно Артамон Сергеевич захотел съехать из Кремля, то и без посторонней помощи нашел бы куда податься. Но в отличие от князей Рамадановских, Матвеев предпочитал оставаться в сердце России, в Кремле, и как тот кукловод отсюда дергать за свои ниточки. Будто паук именно здесь, Матвеев принялся плести паутину. «Отчего не пришел по первому зову моему?» — строго спрашивал боярин Матвеев. — Служба. Службу у полковника не забалуешь, — нехотя отвечал Игнат Бушуев. — Ну, сегодня допрос Софьи случился. Обсказывай, об чем говорили, — потребовал Матвеев. От боярина Матвеева не скрылась неуверенность Игната. Придворный шут и вовсе в последнее время странно себя вел. Артамон Сергеевич уже начал подозревать, что Игната кое-кто перекупил. Впрочем, Матвеев держал шута не благодаря деньгам. Немало общего связывало этих двух людей в прошлом. Даже та великолепно сыгранная интрига с царем Алексеем Михайловичем, когда ему подсунули молодую красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину. Тут тоже не обошлось без кульгавого Игнатки. — Я что, должен подозрение выказать в твоем предательстве, а? — строго спрашивал Матвеев. — Аль напомнить тебе чегось? Боярину не нужно было договаривать. Компромат на Игната у Матвеева имелся. Было делишко. — Полковник ведет дела зело спора. Порядок выставил таков, что все у него бегают, — заговорил Игнат. — Не ведаю я, чтобы кто-то как так справлялся. Работы сделано столь много, как и за месяц мне не справиться. А бумаги переведено так, что скоро в Кремле и бумаги не будет. — Ты про Софью, пес шелудивый, сказывай, — взревел Матвеев. — Нечем мне зубы заговаривать. А коли они болят, зубы рвут. И тебя вот так с корнем, коли артачиться будешь. До допроса царевны полковник подошел с лукавством. Нехотя, словно с трудом, выдавая каждое слово, говорил тогда тот. По сути, шут о многом и не знал. И не потому, что растерял свои навыки видеть и думать. Он специально не хотел узнавать ничего тайного, чтобы это тайное не рассказать Матвееву. — Что? Оставил Софью без трапезы? — спросил Матвеев и рассмеялся. И как тут не поверить, что в Стрельчине кровь царская? Кто ж на такое преступление-то пойдет, а? И мать я его видел, справная жена, пригожая, даже в старчестве. Игнат молчал. Потребовался еще один окрик от Матвеева и уже конкретные угрозы, чтобы тот продолжал. На Хованского все ссылаются. Что? Живой он? — возбудился Матвеев. — Вот того не ведаю, — солгал Игнат. — Так проведай, уды твои гнилые, — сказывай далее. — Из допроса выходит, что Софья Алексеевна не была головой у бунта. Токмо и вовремя его не остановила. Стала это делать опосля, — выдавал полуправду Игнат. Шут прекрасно понял, что полковник Стрельчин хочет пойти на соглашение с Софьей и Голицыным. О чем именно Егор Иванович хочет договориться, было неясно. Для Игната же было понятным иное. Этот молодой полковник затевает собственную игру. И вот как же сейчас хотелось Игнату Бушуеву находиться не в палатах Матвеева, а рядом с полковником. Рядом с Анной, с той девицей, что стала для бездетного и неженатого Игната словно дочерью родной. Как же щемило сердце старика это предательство. Но вместо этого теперь он вынужден быть с Матвеевым. — Стало быть, Софью в монастырь, — задумчиво сказал Матвеев, когда Игнат ему в целом описал картину происходившего в кабинете главы следственной комиссии. «Ну что ж, иные сие поддержат. Царственной крови проливать никто не возжелает». Ни слова не прозвучало о том, что это Стрельчин выдвигал условия и что полковнику будет с того выгода, если Софья Алексеевна отправится в заточение в монастырь. «Токмо лишь быть в монастыре, но без пострига, сие не лучшее. Постричь в монахи непотребно Софью Алексеевну», — размышляя, говорил Матвеев. «И ты на то, Стрельчина, подбивать начнешь». Игнат поклонился. Он уже понял, что настаивать и спорить совершенно бесполезно. А если крепче убеждать полковника в необходимости пострига Софьи Алексеевны, то Егор Иванович уж наверняка все равно сделает по-своему. «Так-с, а что там Милославские? Каковые показания они дают?» Все-таки удовлетворившись ответами по допросу Софьи, спрашивал Матвеев. «Ивашку Милославского полковник и не думает привлекать по делу бунта. Зато он уже собрал немало свидетельств казнократства со стороны былого державного казначея», — доложил Кульгавый. «Судить зато желает, думе боярской предложить. Там вельми много денег пошло на Милославских, помимо казны». Матвеев сразу же преобразился, даже встал со своего стула. На лице боярина заиграла улыбка. Артамон Сергеевич как раз вступал в должность державного казначея. Так что ему были позарез нужны свидетельства преступной деятельности своего предшественника. Матвеев пока только догадывался о хищениях из государственной казны. А если и были у него факты, то сплошь незначительные, а порой и просто косвенные. Вот если у полковника есть нечто большее... Впрочем, тут боярину удалось подавить свою радость. «Ну, о том, что есть у полковника на Ивашку Милославского, я со Стрельчиным сам потолкую. И правильно ли я уразумел, что Стрельчин у государя тебя выпросил, что ты вольный нонича?» — сказал Матвеев, буравя взглядом пожилого придворного шута. Игнат прекрасно понимал, что если боярин Матвеев захочет, то сможет переиграть даже и царское слово. Однако Бушуев думал еще и о том, что Артамону Сергеевичу позарез нужны люди рядом с полковником. «Добро же, будь подле него». Матвеев вновь изменился в лице, стал строгим. «А отчего девка-то твоя не отрабатывает? Стрельчин все никак в блуд не ударится». Тут словно ножом по сердцу Игната провели. Вот и Анне нужно лгать Егору Ивановичу. А ведь девица-то влюбилась в мужественного молодого красивого полковника. Если бы Игнат действительно задался целью, чтобы Анна возлегла с полковником, то так оно и было бы. Ну, белиной бы какой подмешал Стрельчину. Да и на Аннушку нажать можно так, что та безропотно ляжет, так еще и соблазнит. Да и девка-то явно не против. Но Игнат любил, считай, почти что свою дочку. Во многом получалось в последнее время ограждать Аннушку даже от унижений. То, что прежняя хозяйка, дочка стряпчего у крюка Анастасия, бивала Аннушку, это меньше из зол. Уж куда лучше пощечину получить по своей щеке, чем быть снасилованной. «Полковник повинен блудить. Он молод, здесь должна говорить натура, на том его и подловить», — требовал Матвеев. «А кто блудит, тот и полоняным своим пороком становится». А Игнат тем временем думал, что и его судьба, и судьба названной дочери теперь висит на волоске. Анна уже порывается рассказать Егору Ивановичу, что появилась в его жизни не совсем случайно. Глаза Игната стали грустными. Но больше он ничем не выдал теперь своих мук. Видимо, пожил уже, можно и на прощение с жизнью громко дверцей хлопнуть. Хоть на сколько-то часов, даже минут, но окончательно скинуть рабские оковы. Или даже в лицо послать к чертовой матери боярина Матвеева. Да и не только его. «Ступай, Игнатка. Завтра тебя ожидаю. И как бы девка твоя блудила с полковником, — сказал Матвеев, выпроваживая изрядно осунувшегося за время разговора пожилого человека. Матвеев недоумевал. Ну не может же молодой полковник, который еще буквально седмицу назад был десятником, настолько прозорливо и мудро вести себя. Все, что Матвеев узнавал о том, как именно проходит следствие, убеждало, что Егор Иванович Стрельчин делает все так, что хоть дьяков к нему посылай на обучение. А если уж быть откровенным, так не только дьяков, но и много кого из бояр. Вот только в подобном Матвеев не признается даже самому себе. Артамону Сергеевичу позарез нужно было хоть какое-то проявление глупости и слабости, порочности полковника. Иначе за что цепляться, чтобы Егора Ивановича делать своим рабом? И в этом деле напролом идти никак нельзя. Да и силой действовать тоже опасно. Во-первых, у Матвеева не так много исполнителей, чтоб он смог угрожать полковнику тайно. Да и открыто тоже не может. А во-вторых, странным образом, но рамадановские пока намеками, но прозрачными, говорят, что не позволят уничтожить парня. Была особая надежда на то, что Стрельчин совершит какую-нибудь глупость по отношению к своему обидчику, Афанасию Нарышкину. Вот это было бы реальным подарком для Матвеева. Так он и полковника пришьет к своей штанине и уберет взорвавшегося Нарышкина. Но полковник пока бездействует. И даже девку еще никак. А ведь все во дворце слюни глотают, когда ногайская девка мимо проходит. Да, ей бы немного набрать в телесах, уж больно таща на его взгляд. А в остальном сложно отыскать девицу попригожей, чем она. Артамон Сергеевич потянулся. Время уже было позднее. «Авдотья!» — крикнул Матвеев. Тут же в его горницу зашла ладная девица, молодая, 20 годков нет. Как для Матвеева молодая, но так-то уже взрослая жена. «Давай», — потребовал Матвеев, не уточняя, что именно. А Авдотья уже знала, что нужно господину. Третий день, как она греет ложе боярина. Так что девица, ставшая срамной, безропотно принялась снимать свой сарафан.